можете ли вы добиться вибрационного соответствия новому желанию? Итак, ваша нефизическая составляющая получает от вас запрос, то есть информацию о посланной вибрации, и направляет все свое внимание на желание, которое только что появилось на свет. Другими словами, ваша внутренняя сущность немедленно приходит в соответствие с новым желанием. Ей-то подобные запуски передовых ракет желания с передового края мысли всегда идут только на пользу. Однако вы сами, вернее, ваша физическая составляющая, далеко не всегда точно соответствуете новому желанию. Поскольку ваши желания породили жизненные контрасты, вы представляете собой своеобразный коктейль из самых разнообразных вибраций, имеющих то или иное отношение к самому желанию. Стало быть, вы отправили новорожденное желание или предпочтение, и практически сразу же возникло непосредственное расхождение между вибрациями вашей внутренней сущности или источника, который немедленно пришел в точное соответствие с желанием, и вашей физической сущностью, которые по-прежнему представляют собой смешение вибраций. Ваша основная задача в данном случае – активизировать в себе среди всех вибраций именно те, которые бы соответствовали желанию. И вот здесь вступает в работу эмоциональная руководящая система, поскольку именно эмоции являются индикаторами вибрационного соответствия или расхождения. Например, вы разговариваете с кем-то очень занятым, кто совершенно не имеет ни времени, ни желания общаться с вами. Этот человек резко обрывает вас, едва ли не грубит. Естественно, что при подобном поведении вы начинаете излучать определенные предпочтения. И даже если вы не можете или не хотите озвучить их на словах, ваше основное желание состоит в том, чтобы с вами разговаривали более уважительно. Итак, возникшее предпочтение начинает излучаться во Вселенную, и ваша внутренняя сущность немедленно приходит с ним в соответствие. Вы сами, тем не менее, никак не можете прийти в соответствие, поскольку постоянно наталкиваетесь на грубые слова и действия собеседника. Ваши вибрации представляют собой смешение того, как с вами разговаривают в действительности, и того, как бы вы хотели, чтобы с вами общались. Сейчас вы не соответствуете желанию, ему соответствует только ваша внутренняя сущность. Если вы восприимчивы к своему эмоциональному состоянию, то можете почувствовать несовпадение между вибрациями своей внутренней сущности и вибрациями, которые излучаете вы сами. Фактически именно это и показывают ваши эмоции. Положительные эмоции демонстрируют вибрационное соответствие между внутренней сущностью и вами, отрицательные эмоции, напротив, свидетельствуют о вашем вибрационном несоответствии. Приведем другой пример. Вы разбираете почту и находите несколько счетов, которые должны оплатить в самое ближайшее время. Когда вы подсчитываете общую сумму, то у вас волосы на голове встают дыбом от ужаса. Вы понимаете, что у вас просто нет таких денег, чтобы оплатить их все. В этот момент вы излучаете сильнейшее желание разбогатеть, и ваша внутренняя сущность немедленно фокусируется на этой идее и, более того, получает от нее удовольствие. Вы, однако, продолжаете рассматривать счета, все больше погружаясь в уныние. «У меня больше счетов, чем я могу оплатить», – причитаете вы. В этот момент вы крайне далеки от соответствия своему желанию, и негативные эмоции, которые вы испытываете – беспокойство, страх, растерянность – говорят о том, что вы потеряли связь с источником. Ни одно желание, неважно какое, не может исполниться до тех пор, пока существует вибрационное различие между самим желанием и вибрациями, которые вы излучаете. Вам следует практиковаться в вибрационном соответствии своим желаниям еще до того, как они исполнятся. Вот почему мы называем ваши эмоции эмоциональной руководящей системой. Именно они помогают узнать об отношениях между вибрацией самого желания и вибрациями, которые вы посылаете. Никакие другие факторы не играют роли, если речь идет о получении желаемого. То, что думают или делают другие люди, как они живут или жили раньше, как жили или живете вы сами, ничто не может повлиять на возможность получить желаемое. Значение имеет только различие вибраций между вами и вашим желанием.